Дурных привычек действительно завелось у нашего друга немало, особенно в самое последнее время. Он, видимо, и быстро опустился, и это правда, что он стал неряшлив. Пил больше, стал слезливее и слабее нервами. Стал уж слишком чуток к изящному. Лицо его получило странную способность изменяться необыкновенно быстро, с самого, например, торжественного выражения на самое смешное и даже глупое. Не выносил одиночества и беспрерывно жаждал, чтобы его поскорее развлекли. Надо было непременно рассказать ему какую-нибудь сплетню, городской анекдот, и притом ежедневно новое. Если же долго никто не приходил, то он тоскливо бродил по комнатам, подходил к окну, в задумчивости жевал губами, вздыхал глубоко, а под конец чуть не хныкал. Он все что-то предчувствовал, боялся чего-то неожиданного, неминуемого, стал пуглив, стал больше внимания обращать на сны. Весь день этот и вечер провел он чрезвычайно грустно, послал за мной, очень волновался, долго говорил, долго рассказывал, но все довольно бессвязно. Варвара Петровна давно уже знала, что он от меня ничего не скрывает. Мне показалось, наконец, что его заботит что-то особенное и такое, чего, пожалуй, он и сам не может представить себе. Обыкновенно, прежде, когда мы сходились наедине, и он начинал мне жаловаться, то всегда почти после некоторого времени приносилась бутылочка и становилась гораздо утешнее. В этот раз вина не было, и он, видимо, подавлял в себе неоднократное желание послать за ним.